Глава 11. Возле портала я встретил Гвейна. Оборотень внимательно меня осмотрел, покачал головой и нырнул в мерцающую дымку первым. Последовав за ним, я обнаружил, что волк ждет меня с той стороны. Убедившись, что я не заблудился, Гвейн пошел вперед, показывая мне дорогу. Понятно, он хочет мне что-то показать. Привел меня Гвейн в небольшую комнатку рядом с кабинетом Лазарева. Я попал в нее через неприметную дверцу, которую раньше почему-то даже не замечал. Это тоже была библиотека, но маленькая и уютная. Гвейн подошел к одной из полок, поднялся на задние лапы и ткнул в какую-то книгу. Я вытащил книгу и прочитал на обложке. «Загадки разума. Новейшие исследования в сфере ментальной магии». «Все-то ты знаешь», — проворчал я, пряча этот небольшой томик в школьную сумку. «Ну а сейчас я хочу встретиться с Григорием Андреевичем, если не возражаешь». Помня, что Эдуард очень болезненно реагирует на непочтительное обращение к бывшему императору, я старался называть Гришу при нем хотя бы по имени-отчеству. Если Гвейн возражал, то меня его возражения мало трогали. Выйдя из комнатки, я постучал в дверь кабинета. Дождавшись приглашения войти, мы вместе с Гвейном проскользнули внутрь. «Я рад тебя видеть», — сообщил я Лазареву, внимательно изучающему что-то на столе. «Да, я тоже», — ответил он, не поднимая призрачной головы. «То, как вы уничтожили этого довольно слабенького духа». Гришка покачал головой. «Прекраснейшая смеялась так, что ей в итоге стало плохо. Но, тем не менее, дух ушел, и это позволило мне находиться здесь некоторое время». «Сколько?» Я невольно облизал пересохшие губы. «Не знаю. Думаю, на пару лет такого обмена будет достаточно. Если никакая новообразовавшаяся ведьма с замашками темного и непомерными амбициями не появится. И уж тем более, если не вытащит на этот свет рыбку покрупнее Биора». Называя имя демона, Лазарев поморщился. Для него это действительно было... Тьфу, малейшего внимания не стоило. Он даже упоминать о победе над Биором в свое время, наверное, постеснялся бы. «Это хорошо. Скажи, ты мне не привиделся тогда...» Я не стал упоминать, когда именно видел его перед собой. «Нет». Григорий, наконец, оторвал взгляд с того предмета, который так старательно изучал, и посмотрел на меня. «Я рад, что ты сумел взять себя в руки». «Со мной что-то творится в последнее время». «Я чувствовал всплеск темной магии около 10 минут назад», — задумчиво проговорил он, внимательно разглядывая меня при этом. «Твои каналы стабилизировались, и теперь родовая магия пытается вырваться, чтобы ты ее прочувствовал. Лазаревам обычно не нужно специально изучать, например, ментальную магию. Они владеют ею интуитивно. Это сложно объяснить, но ничего страшного я не вижу». «У меня болит голова», — проговорил я. «Очень сильно». «Это бывает. Когда ты полностью научишься контролировать дар ментальной магии, все пройдет». Мне, скорее всего, показалось, но Гриша посмотрел на меня сочувственно. «Что нужно сделать, чтобы это произошло быстрее?» — прямо спросил я, стиснув зубы. «Взять над ней контроль. Но я уже говорил, что...» «Да, ты понятия не имеешь, как это сделать, я помню». Отвернувшись от призрака, я посмотрел почему-то на Гвейна. Оборотень внимательно слушал то, о чем мы говорим с Гришей, и смотрел при этом на меня. Возможно, Эдуард, в отличие от великого императора древности, как раз-таки знает, как мне помочь. Ну что ж, остается ждать ближайшего полнолуния. Если к тому моменту я не спалю себе мозг, Эдик сможет мне помочь. Я во всяком случае очень на это рассчитываю. «Самое страшное для тебя уже позади. Остальное хоть и неприятно, но терпимо. Ну, кроме прыщей, разумеется», — хохотнул Григорий, не обративший внимания на то, что я отвлекся. «Каких прыщей?» Я сразу же встрепенулся и перевел взгляд на призрака. Когда я в последний раз разглядывал себя, никаких прыщей у меня не было. Лазарев хмыкнул и кивнул в сторону настенного зеркала. Я подошел и долго разглядывал прыщ на лбу и еще один на щеке. «Да что же это такое? Мне вот только этой гадости не хватает. Это что, как-то связано с прорывом в менталистике? Чем сильнее выброс, тем больше прыщей появится?» Я резко повернулся к Грише, чувствуя, как усиливается тошнота. Но теперь она не была связана с головной болью, скорее с тем, что я только что увидел. «Спокойно». Гришка усмехнулся. «По-моему, это прекрасный повод вернуться в лабораторию и попробовать намешать тебе что-нибудь против этих юношеских угрей. К сожалению, эта дрянь — неотъемлемая часть взросления. Какая прекрасная штука прекраснейший. Все темные маги проходят через этот прыщавый ад, и ни один целитель вывести их полностью не в состоянии. Такой вот изощренный подарок судьбы. Но ты не переживай. Лазаревы научились более-менее справляться с этим небольшим недоразумением». Произнеся последнюю фразу, Лазарев искренне засмеялся и полетел в направлении лаборатории. «Впервые я не пошел в лабораторию, а побежал туда, обгоняя Григория. Густой эликсир оказался на редкость прост в приготовлении. Или все действительно зависит от мотивации? Правда, стопроцентного результата мне не дали, но сократить количество проявления гормонального дисбаланса до приемлемого количества все же пообещали. Так же, как и прохождение этого периода без печальных последствий в виде шрамов на лице. Пока эликсир настаивался и приобретал необходимую густоту, я решил поговорить с Лазаревым на отвлеченные темы. «Ты узнал что-нибудь о семье?» — спросил я его, осознавая, что впервые хочу услышать ответ на этот вопрос. Григорий задумчиво посмотрел на меня и нехотя произнес: «Да, но иногда мне кажется, что лучше бы не узнавал. Я наивно думал, что ты тот край, за которым для Лазаревых наступит точка невозврата. Оказывается, с тобой все не так плачевно. Ты занимаешь третью строчку с конца в моем личном табеле, составленном во время этого небольшого исследования. Предпоследнюю я все же решил отдать Казимиру. Но никому и никогда не удастся сдвинуть с последней строки еще одного моего потомка. Вот уже 500 лет этот потомок является просто квинтэссенцией слова «неудачник». Его имя Эдуард Лазаревых. До сих пор удивляюсь, как он дожил до своих 27 лет. Я бы назвал его тупиковой ветвью эволюции, и очень рад, что он умер до того, как сумел произвести на свет потомство. К счастью, у его отца было два сына, что не дало пресечься нашему роду». «О чем ты говоришь?» Я уставился на Гришку. То же самое сделал Гвейн, усевшись на пушистую задницу, вытаращив глаза и высунув язык. Даже меня перестал разглядывать, как какой-то древний экспонат. «Одним из неоспоримых качеств любого живого существа является везение и удача. Это неотъемлемая часть всего сущего. От чего зависит данный фактор, до сих пор неизвестно. Но понятия такие есть. Поверь мне, после краткого изучения биографии этого индивидуума...» Гриша прервался и, нахмурившись, бросил взгляд на Гвейна. «Что происходит с твоим волком? Почему он на меня рычит? Раньше этот неудавшийся экземпляр не проявлял таких откровенных приступов агрессии». Гвейн действительно вскочил и оскалился, утробно зарычав. Даже забыл про свой страх и благоговение перед его величеством императором Григорием Андреевичем. «Гвейн!» — тихо позвал я волка, но тот не обратил на меня внимания, продолжая выказывать свое недовольство, неотрывно глядя на призрака. Сам Гришка тем временем вернулся к своему рассказу. «Так вот, после краткого изучения биографии Эдуарда, я понял, что значит невезение в его непосредственном виде. Трижды разрушить до основания собственный замок за полгода, а под конец сжечь его — это нужно постараться. И я не могу сказать, что он делал это лично, нет. Ему просто не везло. К сожалению, по своим физическим параметрам, Эдуард был вершиной селекции Лазаревых и являлся самым красивым из всех существовавших и существующих мужчин нашей семьи. Обидно, но ничего не поделаешь». Гриша развел руками. «Но разве удача и неудача — это не эфемерные понятия?» — поинтересовался я, вспоминая, как именно умер этот неправильный оборотень. Все-таки первая мысль, похоже, оказалась верной, когда я слушал тот бред, что вылил на меня Эд. «К сожалению, нет. И я как раз начал свой рассказ именно с этого. Существует несколько темных проклятий, дарующих патологическое везение или катастрофическую неудачу. Есть темные предметы, приносящие удачу, и при их потере срабатывает обратный эффект в виде проклятия невезения, заканчивающееся, как правило, смертельно. Такие можно найти даже в нашей лаборатории, но к их изучению мы приступим позже», — пояснил Лазарев. «Есть еще такой феномен, как патологическое везение. Через какую-то очень серьезную неудачу, ставящую индивида на грань жизни и смерти, подобные люди приобретают что-то поистине ценное. Этим довольно часто страдали Демидовы, особенно после того, как приобрели малую крупицу нашего семейного дара. В случае с Демидовыми речь идет о менталистике, если ты не в курсе». Судя по тому, как Гриша скривился, этому факту он был не слишком рад. Еще бы знать, как именно Демидовы стали обладателями этой малой крупицы, к которой, судя по всему, шло в нагрузку и это патологическое везение. «А с чего ты взял, что Эд был неудачником? Пожар в замке ведь зависит от многих факторов. Может, его просто хотели таким образом убить?» Встал я на защиту великого князя Эдуарда, покосившись при этом на Гвейна. Оборотень, в свою очередь, после моих слов немного успокоился, посмотрев на меня с благодарностью. «Дима, кроме этих пожаров и разрушений, он за свою, к счастью, недолгую жизнь умудрился переболеть всеми известными инфекциями и парочкой до сих пор не изученных. Он едва не застрелился, чистя пистолет, хотя, по-моему, лучше бы застрелился», — начал перечислять Григорий, загибая пальцы. Шерсть на загривке Гвейна снова встала дыбом, и он словно увеличился в размерах. «Да что сегодня с этим недоразумением? Может, мы его все-таки пристрелим?» — с надеждой в голосе спросил Лазарев. «Нет», — я только покачал головой, — «не нужно этого делать. Гвейн успокоится, я могу поручиться за него». «Да? Ну хорошо, тебе виднее. Все-таки он твой питомец. Так на чем я остановился?» «Ах да, Эдуард. Я не буду перечислять все, что свалилось на его голову. Добавлю только, что страдания лились рекой не только на него, но и на всех, кто имел несчастье находиться поблизости. Могу только добавить, в завершение всех бед он едва не развязал небольшую такую междоусобную войну между несколькими родами, поддавшись глупой и несвойственной Лазаревым сентиментальности. Остановило развитие полномасштабных военных действий лишь то, что это ходячее воплощение невезения наконец-то отправилось к прекраснейшей. Правда, в итоге Эдуард до нее так и не дошел, по непонятной причине, надо сказать. Зато он прекратил свое тлетворное влияние на окружающую действительность. Прекраснейшая была не против того, что не досчиталась одного из Лазаревых, разумно полагая, что мир и спокойствие в ее вотчине ей дороже, нежели поиски затерявшегося мертвеца. Я задумчиво посмотрел на Гвейна. «Интересно, а он в ипостаси волка также притягивает к себе неприятности? Или все-таки хоть от этого его превращение в оборотня исцелило? Вроде когда конкретно этот Лазарев находился в волчьей шкуре, ничего сверхъестественного не происходило». Немного успокоившись, я вскоре встрепенулся. Перед глазами, как наяву, встала разрушенная библиотека Демидовых. А то, как именно я смог преодолеть свой первый выброс, стабилизировавший каналы, зародило во мне определенные подозрения. Это не говоря уже о Биоре, с которым мы столкнулись во всеми богами забытых дубках. Похоже, еще рано делать выводы о том, что Гвейн полностью безопасен. «Так, твое снадобье готово. Мажься и выметайся отсюда». Из размышлений меня вырвал Григорий. Гвейн уже вроде бы успокоился и больше не проявлял никаких признаков агрессии, стеклянным взглядом глядя перед собой, что-то напряженно обдумывая. «Мы будем заниматься?» — спросил я, осторожно втирая получившуюся мазь в поврежденную кожу. «Ух ты, как заговорил!» Григорий одобрительно кивнул. «Будем, но не раньше, чем ты научишься дозировать свою силу». «Так научи меня!» Я переложил мазь в банку с прикручивающейся крышкой и сунул ее в карман. «Да сколько тебе можно повторять? Я не знаю, как тебя можно этому научить!» Гриша слегка повысил голос. «Ни у одного из Лазаревых не было такой проблемы. Даже Эдуард был достаточно сведущим и сильным магом. И только это позволило ему не опозорить и не дискредитировать семью слишком уж сильно. Так, придешь в свою комнату, дай этой твари успокаивающее. А еще лучше последуй хорошему совету. Избавься от нее». Оборотень будто очнулся ото сна и взвился, едва не бросившись на призрачного и когда-то уважаемого им императора Григория Андреевича. Быстренько соскочив со стула, я направился к выходу, волоча за собой упирающегося Гвейна, а то мало ли что Гришке в голову взбредет. Решит и правда от него избавиться, и я никак не смогу его остановить. Я даже вздохнул с облегчением, когда понял, что Лазарев не смог узнать, куда подевался неудачник Эдик и почему его нет за гранью, а то действительно бы пристрелил, чтоб тот не мучился и не мучил остальных. В коридорах было пусто. Я никак не мог сообразить, какой сейчас по счету идет урок. Решив выяснить все в гостиной первого факультета, я направился туда. Заодно и от лишних книг избавлюсь. В гостиной было пусто. Никого, кто мог бы меня просветить, о времени не наблюдалось. «Надо было часы купить», — проворчал я, кидая сумку на диван и падая рядом. Вытащив книгу по магии разума, уже хотел приступить к чтению, как дверь в гостиную открылась и вошел крестный. «Что случилось на уроке общей магии?» Он подошел ко мне, бесцеремонно обхватив подбородок ладонью, приподнял голову, разглядывая едва заметные потеки крови, которые я так и не догадался смыть. «Очередной прорыв в менталистике. Я не пошел в лазарет, мне бы там все равно не помогли». «Понятно», — Троицкий задумался. «Так, я вычеркиваю из твоего расписания занятия с Рощиным и медитации у Бурмистровой. Это может быть опасным. Причем не для тебя, а для них». «Не хочешь, чтобы кто-нибудь узнал, что я темный?» Я посмотрел на него с вызовом. «Не хочу, чтобы ты расплавил мозги моим преподавателям. Это штучный товар, знаешь ли. Мало магов в твердом уме и здравой памяти захотят преподавать хоть что-то подросткам, которые никогда этого не оценят». «Лучше скажи, что у меня остается тогда в расписании». «Общая магия, целительство, ботаника. Ну куда уж без нее. Артефакторика. Думаю, на этом можно остановиться. А вместо тех предметов, что мы только что с тобой вычеркнули, поставим занятия с приглашенными по просьбе Гомельского преподавателями экономики и юриспруденции». «А боевая?» Крестный выпустил из рук мое лицо и вздохнул. «Павел Анатольевич наотрез отказался с тобой заниматься. Он считает тебя избалованным, недисциплинированным, ленивым». «Можешь не продолжать», — я нахмурился. «Мне нужно изучать боевую магию, просто необходимо. Иначе мы можем не пережить очередную практику с нашим-то везением. Или невезением». Я выразительно покосился на волка, но тот никак не показал, что услышал или понял мой намек. «Раз ты убрал менталистику и медитацию, значит, на сегодня я свободен?» Слава кивнул. «Отлично. А не подскажешь, где сейчас находится Устюгов?» «В своих комнатах. Он временно проживает на территории школы. А занятий у него сегодня нет. А тебе зачем?» «Пойду поунижаюсь. Может, он из жалости или брезгливости согласится со мной позаниматься». Я решительно поднялся, засунул книгу в сумку и зачем-то повесил ее на плечо. Гвейн поднялся и приготовился следовать за мной. «Нет, ты останешься здесь. Мне сейчас не помешает немного удачи, а не наоборот».